Я и мои башмаки. Я познакомилась с Жаном в погожий сентябрьский денек в Онтарио, на полпути от Кингстона к Веллингтону. Тогда мне довелось сделать репортаж об этом обаятельном бродяге, возвращающемся домой после покорения мира. Я смотрела на него и напевала «Moi, monsieur, on beaucoup voyage». В своих огромных башмаках я прошагал полмира. Песня великого Феликса Леклерка как нельзя лучше ложилась на историю Жана Беливо. Вот он идет по опушке леса, толкая перед собой свою знаменитую коляску, то и дело поддевая носком ботинок, 53-й по счету пары, полевые цветы, растущие тут и там, по обочине дороги. На лоб низко надвинута мягкая шляпа. На коляске прицеплен флажок с одиноким листиком. Примечание. Флаг Канады с кленовым листом. Конец примечания. Он приостановился на минутку и, обменявшись с оператором приветствиями, отправился дальше, сосредоточенно глядя вперед. Туда, где уже маячила финальная точка его путешествия. Настолько близкая, что Жан не мог больше позволить себе ни минуты промедления. Один его шаг равнялся четырем моим. В этот день мы говорили совсем немного, буквально на бегу. Жан терпеливо относился к просьбам оператора, то прибавляя шаг, то приостанавливаясь погреться на солнышке, то возвращаясь к уже пройденному отрезку пути. Но каждый его жест, точный и сдержанный, каждая морщинка на усталом лице были гораздо красноречивее словесных обрывков его удивительной биографии. 11 лет тому назад отчаяние заставило его пуститься в нелегкий путь вокруг земного шара. И Люси, любовь всей его жизни, сумела понять и принять это решение и дождаться его из дальнего странствия. Не могу сказать, что в этой встрече взволновало меня больше всего. Быть может, сила крепкой и незыблемой любви Жана и Люси, или отвага этого путешественника, а может быть, это крупица безумства, воплощенная мечта, подаренная людям вера в то, что все сбывается на свете, если очень захотеть. Каждому когда-нибудь приходила в голову мысль бросить все и уйти. Бросить мир полный условностей и противоречий. Разорвать путы и вырваться на свободу. Но как на это решиться? А если решиться, то во имя чего, черт подери? Жан отправился в путь без какой-либо цели. Без особенной подготовки, без денег. Просто однажды утром вышел в путь. Тогда он еще не знал, что уже стал свободным. И чтобы попытаться измерить глубину этой пьянящей свободы, я предложила Жану помощь в создании этой книги. Месяцы напролет, в крошечном кабинете их квартиры на Диксон-стрит, мы говорили, перебирая карты, маршруты, фотографии. В один прекрасный день Жан Молчун, Жан Скромняга, поднялся, подошел к шкафу и извлек оттуда коробку, полную блокнотов, изрядно потрепанных, вымазанных грязью, песком и солью. Это были дневники его путешествия. Листая страницы этих путевых заметок, я, наконец, сумела разгадать его. Обрывочные слова, набросанные карандашом, то плотно уложенные в столбики, то вытягивающиеся в пространные предложения и упирающиеся в странные схемы, изображающие ничто, и в наброски луны. Меня не покидало ощущение, что в руках у меня дневник маленького принца, полный жизни во всей ее свежести, странности и поэтичности. Жану удалось сберечь свою детскую душу. Годы промчались стрелой, не потревожив ни его вечно молодого сердца, ни его наивного, свободного от всяческих суждений взгляда. ему чужды обиды. Я хотела разобраться, каким образом самый обычный человек мог решиться на такое невероятное путешествие. Однако Жан Беливо – необычный человек. Он, пожалуй, и есть воплощение жизни во всей ее поэтичности, необузданности и переливающихся красках. Жеральдина Вёснер, журналист.